Все направились к молодым с поздравлениями. Подошел и матрос с букетом. — Барышня-сестрица, приказали вам его передать, — доложил он. — Какая сестрица? — удивилась Рива. — Не могу узнать. Субтильная такая, все глазами по сторонам зыркает. Платочек обронили. И он протянул небольшой, обшитый кружевцем, носовой платок. Из церкви молодые с гостями направились в маленький домик Ривы в новом городе. Эссен и Желтова, бывшие посаженными отцом и матерью, благословили молодых иконы. Оля и Лёля осыпали их рисом, а Борейка во всю силу своих могучих легких прокричал «Горько молодым!». Андрюша и Рива смущенно целовались под аплодисменты гостей. «Теперь горько шоферам и шоферицам!» — ответил Андрюша. «Горько, горько!» — поддержали остальные. Звонарев осторожно приложился к щечке Лёли и Лобиной. Зато Борейка, поставив маленькую Олю на стул, наградил ее таким поцелуем, что получил немедленно звонкую оплеуху. «Этот медведь не целуется, а кусается?» — обиженно объявила девушка. «Я так и думала, что он сейчас меня проглотит. Не смейте больше ко мне прикасаться, косолапый!» «Так я же, можно сказать, любя!» — оправдывался поручик и опять был награжден пощечиной, на этот раз совсем легонькой. «Не говорите глупостей. Кто же поверит, что такой страшный зверь способен на нежные человеческие чувства? Уж во всяком случае, не я. Как известно, дурной пример заразителен. Чья теперь очередь?» — спросил Эссен. «Сережи Звонарева и его амазонки», — ответил Борейко. «Да, кстати, я получила от неизвестной сестры прекрасный букет роз», — сообщила Рива. «Себя она не назвала, но обронила, уходя, вот этот платок. Кто бы это мог быть?» Лёля, Лобина с Желтовой принялись рассматривать платок. «Да ведь это Варий белый», — узнала Лёля. «Пахнет аптекой, значит, ее. Она ведь не признает духов и предпочитает благоухать конюшней или карболкой». «Молодчина, Варя! Я всегда говорила, что она прекрасный человек», — с жаром проговорила Оля. «Я очень, очень тронут ее вниманием и прошу вас, Сережа, горячо поблагодарить ее за меня», — проговорил Рива. — Боюсь, что я ее увижу не скоро, Ривочка. — Во-первых, я больше не Рива, а Надежда Сергеевна Акинфеева, а для друзей просто Надя. И, во-вторых, вы сегодня же увидитесь с ней. Она, наверное, сама вас найдет и подробно расспросит про свадьбу. Для нее все это представляет большой интерес. Мы, женщины, как известно, очень любопытны во всем, что касается любви. Отъезжающих на Ляутишань молодых пошли провожать до пристани, где уже ожидал разукрашенный флагами паровой катер с Севастополя. В последний раз прокричали «Горько молодым!» и чокнулись остатками вина. После этого, отдав концы, катер заскользил по гладкой поверхности уже темнеющего рейда, и компания разошлась. Около дома Стесселя Звонарев неожиданно встретился с Варей. Можно было предположить, что девушка его поджидала. «Надежда Сергеевна Акинфеева просила вам передать свою благодарность за букет». «Я такой не знаю». «Вы еще будете отрицать, что не были сегодня в церкви на ее свадьбе?» «Это вам приснилось? И там потеряли свой носовой платок? Разве там?» «А это искала, искала», — выдала себя Варя. «Значит, это были вы», — торжествовал Звонарев. «А хоть бы и так. Вы меня тронули этим поступком. Никак не ожидал, чтобы свирепая амазонка была способна на такую мягкость по отношению к потерянной, как вы говорите, женщине. Она раньше была такой, а раз на ней женились, значит, она исправилась и стала настоящей дамой», — серьезно проговорила Варя. «Вы восхитительны в своей наивности, Варя, а вы просто глупые и ничего не понимаете. Ну, расскажите подробно, как все это было», — подхватила она Звонарева под руку. Прапорщику пришлось проводить девушку до самого дома, по дороге же выписывая все происходившее на свадьбе. «Теперь, Варя, очередь за вами. Гантимуров спит и во сне видит вас своей женой. Я никогда не выйду замуж за такого противного слизняка, как он, а за не слизняка. Еще подумаю. Но он должен быть, во всяком случае, много умнее и догадливее, чем вы». И Варя убежала, издали помахав рукой на прощание. Звонарев, улыбаясь, пошел обратно. Он впервые подумал о ней, как о своей возможной жене. И хотя он постарался прогнать эту мысль из головы, но она невольно возвращалась к нему.